13 января в Каменскую прибыла для переговоров делегация от Белого Донского правительства. Всю ночь происходило заседание членов военно-революционного комитета совместно с прибывшей делегацией правительства. Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около 2 часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от военно-революционного комитета для окончательного вырешения вопросов о власти. А тем часом отряд Чернецова в несколько сот штыков при тяжелой батарее на площадках и 2 легких орудиях отчаянным набегом занял станции Зверево и Лихую и, оставив там заслон из одной роты при 2 орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Ночью началось глубоко обходное движение, колонну вел сам Чернецов. Уже перед рассветом подошли к Каменской. Четко сделали перестроение, рассыпались в цепи. Отдавая последние распоряжения, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот: «Без церемонии, Саул, вы меня поняли?» Он поскрипел сапогами по твердому насту, сдвинул на бок седую каракулю папаху, растирая перчаткой розовое ухо. Под светлыми отчаянными глазами его синели круги от бессонницы. Согревшись, он вскочил на коня, оправил складки защитного офицерского полушубка и, снимая с луки поводья, тронул лысого рыжеватого донца, уверенно и твердо улыбнулся. «Начнем!» Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступить спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни, беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное, тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти, в сущности, значительные силы. Из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым казачьим полком и сразу с жестоковатинкой поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, что не хватало полку: умение сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медлящих с погрузкой: «Вы что, постукалочку играете, распротак вашу мать? Грузи! Именем революции приказываю немедленно подчиниться! Что? Кто это демагог? Молчать! Саботажником и скрытым контрреволюционером я не товарищ!» И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это. Не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена что ни дёр, то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как Голубов, говаривали: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости и другую нашьёт». Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование всеми силами по существу перешло к Голубову. Он в течение неполных 2 дней скомпоновал раздерганной части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал по настоянию его дивизионом из 2 сотен 2-го запасного полка и 1 сотни атаманцев. В сумерках 20 января Григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линией заставы атаманцев и у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот узнал его. «Ты, Мелехов?» «Я. Куда это ты?» «Заставы поглядеть. Давно из Черкасска?» «Ну как?» Подтелков нахмурился. «С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал, какой номер отчебучили? Переговоры, а сами Чернецова наузыкали. Каледин, какая гада!» «Ну, мне особо некогда, я это в штаб поспешаю». Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру. Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг.